пожалел. А если много знал, подрастрел, пердел. Или воровал, значит, сел, значит... В тебя хуй. Порал. Дрел. Подосрал. Кем проклинал. Подал. Видно зря, видно зря. Зря. Вероятно, такая судьба. Ты пидорасом. Но я пидорас. У Высоцкого хуй в жопе.